Гош сидел в административном здании на коммутаторе. Сюда был протянут из Твери армейский полевой телефон. Аккумуляторы мобильных раций неумолимо вырабатывали ресурс, загибались батарейки кварцевых часов, и оставалось только ждать, что же случится раньше. То ли машины придется с алкача заводить, то ли бензин окончательно выдохнется. И значит, машины накроются, а с ними и радиосвязь. У подоконника цыган старательно выводил в тетради слова. Даже язык высунул от усердия. «Ты по-каковски пишешь?» – встрепенулся Гош. «Ты же наверняка опять цыганом проснешься. Если проснешься, конечно». «Да что же я, полный идиот?» «По-русски пишу. Отстань». «Какая потрясающая жареная рыба продавалась на Себре», – вспомнил Гош. «Крошечные такие рыбешки на один укус. Как жаль, что я был маленький и не пил еще пива. Боже, а до чего хорошо было в Албене!» Цыган раздраженно засопел. «Нет, вот ты мне скажи», – не унимался Гош. «Почему, если ты болгарин, или, скажем, какой-нибудь итальяшка, или даже француз, то обязательно живешь в благодатном теплом краю? А если русский, то у тебя на родине больше половины года холодно, кругом грязища, тоска и дураки». «Можем съездить в Болгарию?» – предложил цыган. «Дороги у нас были ничего, а дураки, я надеюсь, вымерли?» «Далеко. Огромный крюк получится вокруг моря. Поехали через Одессу. Пароходик какой-нибудь раскочегарим. До Варны плыть меньше суток». «Я не умею на пароходике. Утонем еще». «Справимся». «А ты на самом деле хочешь?» Цыган замялся. Похоже, ему было все равно. Гош подумал, что болгарин из него так и не получился, а русским быть цыгану скучно. Поэтому, наверное, и цыган. «Перекати поле. Роллингстон». Коммутатор щелкнул. Гош машинально вернул на место заглушку с надписью «Федя», передернул тумблер и воткнул штекер в гнездо. «Танки в городе!» – проорал дядя Федор звонко и радостно. «Ты сколько выпил сегодня?» – спросил Гош с завистью. «Танки!» – крикнул Федор еще веселее. Гош взял со стола второй наушник и, не глядя, бросил им в цыгана. Тот поймал наушник на лету и прислушался. «Какие еще танки?» – спросил Гош. «Большие! Зеленые!» «Откуда?» – Гош почувствовал, как замирает сердце. «Из Москвы!» «И?» «И БТРы!» «А чего им надо? Много их?» «Куча! Вагон! Человек 500! Армия! Город уже в кольце, дороги перекрыты, а начальники ихние стоят в центре, всех ловят и допрашивают». «Никого еще не расстреляли?» – осведомился цыган, как бы невзначай. «Никого еще не шлепнули?» – крикнул Гош. «Пока нет». «Так чего им надо?» «Расспрашивают о подозрительных личностях». «Ой-ой-ой», – пробормотал Гош. Сердце уже замирало, оно медленно съезжало в пятки. «Если экспедиция московская, а какая еще, дело швах. Московская оборона не станет шутить с регуляторами, а с космонавтами?» «Тебя уже сдали!» – кричал Федор. «Космонавтов тоже, но я раньше успел. Сразу как о танках услышал, послал человека. Они улетели. Им только вслед залупили из пулемета, но это фигня. Один самолет ушел». «А второй?» – почти взвизгнул Гош. «Упал и сгорел! Накрылся Серебряков, упокой, Господи, его душу!» «Боже мой, за что?» «Не знаю! Они, видать, тогда не разобрались еще! Подкатили к городу, смотрят, кто-то взлетает, ну и врезали ему!» «Ты почему звонишь так поздно?» – взорвался Гош. «Сколько времени уже это творится?» «Да меня захомутали сразу же! Сейчас только отпустили! 2 часа тупым прикидывался! А про тебя наврал, что ты ушел в Питер! Но они, по-моему, не поверили!» «Гошка, конец света, они всего 3-й час в городе, а тут уже комендатура имеется и полиция. Моих гавриков разоружили, а эти остолопы и сами рады, им лишь бы поменьше работать». «Теперь они будут работать», – пообещал Гош зловеще, – «как лошади». На Тверском конце провода раздалось шебуршание. Послышались неразборчивые голоса. Звякнул металл. Наконец дядя Федор появился в трубке снова, и голос его стал ощутимо строже. «Гошка, у тебя времени до рассвета не больше», – сказал Федор. «Ты же знаешь моих болтунов». Цыган отложил наушник и встал. Гош кивнул, цыган выбежал на улицу. «Сумерки», – заметил Гош. «Думаешь, они не сунутся ночью?» «Они заночевать тут хотят. Разведка донесла. Гош, я тоже ухожу. Москвичи уже пронюхали, что я здесь был центровой. Возьму человек 5-6, кого уговорить смогу, и вниз по речке смоюсь». «Бог в помощь, Федя. Может, еще свидимся». «Как большой?» «Спит пока». Слышно было, как Федор вздыхает. «Не свидимся мы, Гошка», – сказал он. Добьет нас, зараза проклятая. Эх, пожить бы еще хоть самую малость. Уходи от телефона, посоветовал Гош. Провод лежит открыто, найдут тебя по нему. Добрый ты человек, Гошка, снова вздохнул Федор, но совершенно тупой. Непонятливый. И связь оборвалась. Почти минуту Гош сидел неподвижно, остановившимся взглядом, уткнувшись в коммутатор. Непонятливый. Пожить бы еще. Не свидимся. Федор что-то хотел сказать, очень важное, но ему не дали. Кто не дал? Каким образом? Ты живой еще, Федя, или уже нет? Это мое больное воображение породило слуховую галлюцинацию? Глухой удар на том конце провода? Или так оно и было? Гош вызвал коттедж Жени. Ответа не было. Тогда он поднялся и вышел. Женя, Цыган и Олег суетились у машин. «Молодцы», – подумал Гош. «Какие все-таки молодцы! Бедная Женя, мы опять бросаем лошадей. Большой нас сковывает, да и не уйти на лошади от танка, разве что лесом. Нет, неразумно. Если уцелеем, черта с два потом найдем машину, которую удастся завести. Даже у «Жигулей» заводную ручку вставить некуда. Так, а миномет? Наша любимая атомная бомба? Надо же, я к ней, кажется, привык. Тоже бросить?» Цыган увидел Гоша и опрометью бросился к нему. «Гошка!» – выдохнул он. «Все правильно?» «Да. Я уверен, что последние несколько минут Федор говорил со стволом в ухе, и держал этот ствол кто-то из москвичей». «Гош, послушай. Я знаю, интимный вопрос, но все-таки...» «Да?» – Гош удивленно поднял бровь. «Взрыватель! От бомбы!» – выпалил цыган. «С ума сошел? Где я его возьму?» «Но ты ведь дал нам ключ от контейнера?» На лице цыгана отразились разом глубочайшее разочарование и серьезное недоверие. «Ну, ключ. И что?» «Поверь, если бы я нашел взрыватель на тех складах, – сказал Гош твердо, – я бы его там и оставил. Здесь моя земля, и устраивать на ней ядерные испытания мне не по душе». «Тебе все равно на этой земле не жить, – процедил цыган, – просто не выжить, а так бы хоть замочили гадов». «Неужели ты не понял с самого начала?» – спросил Гош с мягкой улыбкой. «У меня нет взрывателя. И нет права размахивать таким оружием. Это же моя родина, цыганище!» «Уродина!» – отрезал цыган и отвернулся. «Пошли грузить большого», – распорядился Гош. «Все, хватит трепаться. Регуляторы в седло». «Ненавижу!» – рявкнул цыган. И вдруг протяжно зевнул.